Один экземпляр хранится в библиотеке Хогвартса. При недовольстве книга воет, как привидение. В 2020 году экземпляр книги хранился в кабинете министра магии Гермионы Грейнджер. Предисловие к книге. Что до Крестража, наипорочнейшего из всех волховских измышлений, мы о нем не говорить не станем, ни указаний никаких не дадим. Не знаю, почему следующая книга упоминается автором в запретной секции, но ладно. Стандартные книги заклинаний, Англ, He Standard Back of Spells, это серия книг, написанных Мирандой Гуссакл для предмета заклинания. Учебник из этой серии использовался Филиусом Флитвиком на уроках по этому предмету, а также Северусом Снигом на уроках по защите от темных искусств в 1996-1997 учебном году. Что заставляет меня чрезвычайно гордиться, так это то, что этот простой учебник по заклинаниям используется магическими школами по всему миру и переведен на 72 языка, включая языки гоблинов и русалок, Миранда Гуссакл. Тайны наитемнейшего искусства, Англ. Secrets of the Dark Start, старинная книга, посвященная самой темной магии, изначально находилась в запретной секции библиотеки Хогвартса. Из этой книги Том Реддл почерпнул все необходимые сведения по созданию крестражей. Позже книгу из библиотеки изъял Альбус Дамблдор и хранил ее в своем кабинете. После смерти Дамблдора Гермиона Грейнджер, нуждаясь в информации по крестражам, с помощью манящих чар получила эту книгу. Благодаря тайнам наитемнейшего искусства Гарри, Рон и Гермиона узнали, как уничтожить крестражи. Также там написано, как создать крестраж. Известно, что самый первый в мире крестраж был создан в Древней Греции Герпием Злостным за много веков до первой публикации этой книги. Ее автор, Аул Буллок, судя по всему, опирался на исследования Герпия Злостного, когда составлял в частности главу о создании крестражей и их уничтожении. Гермиона, порывшись в книжной груди, вытащила из нее объемистый том, переплетенный в поблекшую черную кожу. Выглядела Гермиона так, точно ее подташнивала, а книгу держала в руках опасливо, как будто та была неким совсем недавно скончавшимся существом. Вот в этой даны точные указания о том, как изготовить крестраж. «Тайны наитемнейшего искусства» – ужасная книга, по-настоящему ужасная, в ней столько злой магии. Таких книг, как «Коллекция проклятия и основы и дополнения алхимии» нет, единственная книга по алхимии на Вики та, откуда в оригинале Гермиона узнала про Николаса Фламеля. Глава 85. Начало рождественских каникул. Начало рождественских каникул. С тех пор, как они выяснили, кто такой Николас Фламель, до рождественских каникул ничего особенного больше не происходило. Джерри, как обычно, усердно учился, только в этот раз он меньше внимания уделял магическим заклинаниям и больше приготовлению зелий. Большинство его походов в библиотеку были связаны с книгами по зельям, и даже вопросы, которые он задавал Снегу. Для профессора это стало большим облегчением. По приглашению Гарри, Джерри и Гермиона взяли выходной и отправились в хижину Хагрида, чтобы подружиться с ним. Хагрид удивился, что Гарри и Рон взяли с собой друга из Слизерина, ведь он знал, что оба испытывают сильную неприязнь к этому факультету. Но, проведя время с Джерри, Хагрид вскоре понял, что мальчик отличается от обычного слизеринца, тем более что Джерри ценил его каменные пирожные и, похоже, питал страсть к волшебным животным, что мгновенно наполнило сердце Хагрида симпатией к нему. Гарри, Рон и Гермиона, напротив, были потрясены тем, что Джерри смог съесть приготовленные Хагридом пирожные с каменной коркой, которая была настолько твердой, что выбила бы им зубы. Рон даже почувствовал, что этим он восхищается больше, чем прекрасными магическими способностями Джерри. Джерри может только сказать, что он в отличной форме, а каменные пирожные очень вкусные. И вот наступил первый день рождественских каникул. После завтрака все юные волшебники вернулись в спальни и собрали вещи, кроме некоторых, кто оставался. Через несколько минут все они сядут в Хогвартс-экспресс, как и в начале учебного года, и покинут замок, и Джерри не исключение. Примечание. Видимо, и я, и Анлейтер неправильно поняли автора, и Джерри просто не собирается возвращаться в приют, но школу покидает. Заранее поздравляю всех с Рождеством. Джерри, подойдя с чемоданом к двери, вспомнил о чем-то и помахал Драко, Крэббу и Гайлу, которые все еще собирались. Троица была явно ошеломлена, не ожидая, что Джерри, который обычно читает книги и не общается с ними, поздравит их, но по какой-то причине в их душе в этот момент было немного счастья. «Спасибо и с Рождеством!» Кивнув, Джерри забрал свой чемодан и покинул спальню Слизерина. Спустившись на первый этаж, он не стал сразу же следовать за потоком юных волшебников и отправляться на станцию Хагсмит, а сначала направился в большой зал. Ведь именно здесь они с Гермионой договорились попрощаться с Гарри и Роном. Гермиона точно не стала бы оставаться в школе на Рождество, потому что у нее была семья, а Гарри просто не хотел возвращаться, чтобы видеть уродливые лица семьи своей тети, поэтому он решил остаться в школе. Что касается Рона, то он со своими двумя братьями также остался, потому что его родители планировали навестить своего второго сына, Чарли, в Румынии. Придя в большой зал, Джерри заметил, что сегодня он был необычайно красив и смотрелся эффектнее по сравнению с обычным. Стены были увешаны астролистом и омелой, а вдоль них стояли 12 высоченных елок, одни с маленькими блестящими сосульками, другие с сотнями мерцающих свечей. Некоторые были даже покрыты маленькими золотыми пузырьками, созданными магией. «Джерри, сюда!» Как раз в тот момент, когда взгляд Джерри обратился к различным красивым украшениям зала, Гарри и Рон вместе помахали ему с длинного гриффиндорского стола. «Вы что, играете в волшебные шахматы?» Джерри подошел к парочке, которая играла в очень популярную игру среди волшебников. Волшебные шахматы – это разновидность шахмат с магией, где фигуры сами перемещаются на нужную клетку по команде игрока. Когда фигура съедается, фигура противника разбивает ее. Джерри не было интересно играть в волшебные шахматы, но его очень интересовала алхимия и их создание. В это время он изучал основы и дополнения алхимии, которые запомнил. В книге говорилось о виде алхимии, наделяющей предметы подобием разума. Только содержание было настолько глубоким, что Джерри посчитал, что не сможет сделать подобное в ближайшее время. На самом деле, он был потрясен этим видом алхимии, которая могла наделять интеллектом обычную материю. Если не вглядываться глубже, то казалось, что в этом нет ничего особенного, но в ином случае можно почувствовать, что этот вид алхимии действительно очень невероятен и даже немного пугает. Это равносильно созданию новой расы, нового вида жизни, божественной способности уровня бога или Нюевы. Примечание. Нюева – одна из великих богинь китайского, даосского, пантеона, создательница человечества, избавительница мира от потопа, богиня сватовства и брака. Конечно, до реального создания жизни еще далеко, но она уже движется в этом направлении. Пример этого, как фигуры на доске не только выполняли приказы, но и спорили и даже говорили Гарри и Рону свое собственное мнение, явно обладая собственной личностью или душой. А еще зачарованная машина, которую Артур Уизли модифицировал с помощью алхимии и магии. Она сбежала в запретный лес в гневе из-за чрезмерного использования Рона, а потом одичала и больше не возвращалась. Лучшим примером из всех должна стать распределяющая шляпа, жившая 1000 лет и обладающая не только интеллектом не ниже человеческого, но и особыми магическими способностями. «Не посылай меня туда, разве ты не видишь его коня? Отправь его, он не так важен». Слон, услышав, что Гарри просит его походить, тут же пришел в ярости и указал на солдата рядом с собой. Гарри в некотором смущении почесал голову. «Эти шахматы мне одолжил Симус, они еще недостаточно доверяют мне. Доверие не поможет, я мастер в шахматах, даже Гермиона мне не конкурент», — фыркнул Рон и задрал подбородок. «Это единственное, в чем он превосходил остальных в данный момент. Джерри, хочешь сыграть со мной партию?» Покончив с Гарри, Рон перевел взгляд на чересчур талантливого Джерри. «Если он обыграет Джерри в волшебные шахматы, то сможет хвастаться этим. У меня нет шахмат, я куплю фигурки после Рождества и сыграю с тобой, когда начнутся занятия». Джерри планировал после возвращения заняться алхимией, а шахматы были относительно легкой игрой, так что если он сможет сделать свои собственные, это положит начало его пути. «Джерри, Гарри, Рон, вы все здесь». Гермиона с ликованием шла навстречу троице, закутанная в большой гриффиндорский шарф и таща за собой сверхбольшой чемодан, почти с нее высотой. «Гермиона, рождественские каникулы – это 2 недели, а не 2 месяца, откуда столько вещей?» Джерри показалось, что Гермиона запихнула все свои вещи в чемодан, иначе он не был бы таким громоздким. «Но я думаю, что все эти вещи понадобятся мне на каникулах». Глава 86. Большая покупка в косом переулке. Большая покупка в косом переулке. 10 минут спустя. Джерри как раз задвинул безразмерный чемодан Гермионы в угол, когда Хогвартс-экспресс медленно поехал. поскольку некоторые волшебники, особенно старшие, решили остаться в школе, чтобы подготовиться к экзаменам. Количество студентов во всем Хогвартс-экспрессе было гораздо меньше, чем в начале учебного года. Джерри и Гермиона были единственными в купе. Поставив чемоданы, они почти одновременно достали по книге заклинаний. Они сидели вместе, читали и разговаривали. Горы и леса за окном медленно превращались в заснеженные поля и магловские деревни по мере продвижения поезда. Был уже почти полдень, когда поезд наконец прибыл на лондонский вокзал Кингс-Кросс. Пройдя через платформу 9¾ и через проход, созданный пространственной магией, юные волшебники, переодевшиеся обратно в магловскую одежду, скрылись в толпе, ведомые родителями. У входа на платформу Кингс-Кросс Грейнджеры, получившие от Гермионы письмо с Авиной почтой, уже ждали в маленьком автомобиле. «Джерри, не забудь позвонить мне или прислать письмо», — крикнула Гермиона, высунув голову из окна машины и помахав рукой. «Да, не забуду». Наблюдая за тем, как маленькая машинка исчезает из виду, Джерри достал из кармана бутылку и наполнил ее несколькими прядями волос Гермионы, которые он тайком взял в поезде. «Когда приготовлю зелье, никто больше не будет меня подозревать». Захватив свой чемодан, в котором было не так уж много вещей, Джерри направился прямо к входу в метро. В приют он точно не стал бы возвращаться, зачем, там за ним будут приглядывать, так что это будет пустая трата времени. Теперь, когда он находился в маленьком мире уже более 3 месяцев, и так часто использовал освежение, у него осталось не так много красных звезд. Поэтому в этот раз он планировал провести 2 недели рождественских каникул в Косом переулке. Во-первых, ему нужно пройтись за покупками, так как в библиотеке Хогвартса было большое количество книг, но так как они были предназначены для юных учеников, многие из опасных или книг для взрослых волшебников хранились в запретной секции. Но в книжных магазинах на Косом переулке таких ограничений нет, и пока у вас есть галеоны, вряд ли кто-то будет ограничивать вас в покупке книг. Во-вторых, сейчас, когда в его теле находится маячок и он не может его удалить, Косой переулок был единственным местом, где он мог свободно пользоваться магией во время каникул. Перед тем, как отправиться на каникулы, Джерри также поспрашивал об этом. По словам некоторых старшекурсников, Министерство магии не может точно отследить, используете вы магию или нет, только то, есть ли магия рядом с тем местом, где вы находитесь. Если вы находитесь в месте, где есть волшебники, то даже если вы используете магию, Министерство не сможет этого определить. Точно так же, дома, они действительно могут использовать магию, потому что оба родителя – волшебники, и пока родители ничего не говорят, Министерство предполагает, что именно родители юного волшебника используют магию. Таким образом, у волшебников, родившихся от маглов, гораздо больше ограничений, потому что они сразу же попадают под наблюдение Министерства магии, как только начинают пользоваться магией. Вот почему после того, как Добби применил магию в доме тети Гарри, Министерство магии решило, что это Гарри нарушил правила. Поскольку мальчик был единственным волшебником во всем районе, доехав на метро до Черинг-Кросс-Роуд, Джерри вскоре нашел бар «Дырявый котел», в который его отводила профессор МакГонагалл. После оплаты в 14 галлеонов, Том, хозяин заведения, провел его в старую комнату на 2-м этаже, оформленную в оригинальном стиле. В течение следующих 2 недель он будет проводить время здесь. Уложив вещи, Джерри не стал сразу отправляться в Косой переулок, а спустился вниз и заказал сытный обед. Только после обеда он начал прогулку. В прошлый раз, когда рядом была профессор МакГонагалл, он не посетил много мест, и в этот раз Джерри определенно хотел навести справки обо всех магазинах, кроме ночной аллеи. Учитывая относительную опасность там, он не планировал рисковать в ближайшее время. Златоглазки, пиявки, водоросли, спарыш, шкура бумсланга и растертый рог двурога. Джерри вспомнил рецепт оборотного зелья и первым делом отправился в травяную лавку. На приготовление такого зелья уходил почти месяц, и Джерри планировал сделать с запасом, на всякий случай. Сложное и необычное волшебное зелье, в котором использовалось очень большое разнообразие трав, стоило недешево, поэтому мало кто знал о нем и мало кто им пользовался. Несмотря на то, что у Джерри было лекарственное поле профессора Кверрелла, сэкономившее ему много трав, все оставшиеся ингредиенты стоили ему более 200 галеонов. По первоначальным подсчетам Джерри, На покупку всех ингредиентов для зелий ушло бы еще не менее 100 галлеонов. Это почти месячное жалование среднего сотрудника Министерства магии. Если бы не особые обстоятельства, ни один волшебник не стал бы тратить месячную зарплату на покупку таких дорогих трав, чтобы приготовить пару волшебных зелий, которых хватит лишь на несколько часов трансформации. Поэтому в мире волшебников оборотное зелье также относилось к числу относительно редких зелий. Купив все для зелий, он направился во Flourish Blots, самый большой книжный магазин в косом переулке. «Какую книгу вам нужно купить, джентльмен?» Увидев вошедшего Джерри, к нему тут же с энтузиазмом подбежал продавец. Джерри ничего не сказал, он просто достал приготовленный им мешочек с галеонами и положил его на стол. «Мне нужны стандартная книга заклинаний, 2 курс, стандартная книга заклинаний, 3 курс, стандартная книга заклинаний, 4 курс, стандартная книга заклинаний, 5 курс, стандартная книга заклинаний, 6 курс, стандартная книга заклинаний, 7 курс, трансфигурация, средний уровень продвинутый курс трансфигурации». На одном дыхании Джерри назвал все известные ему учебники по магии, заклинаниям и зельям с 1 по 7 год. Раз уж у него были деньги, то ему не нужно действовать шаг за шагом, с таким же успехом он может купить все сразу и медленно изучать их. Хотя эффект от самостоятельной работы определенно не так хорош, как от занятий, теперь он человек с некоторым фундаментом, и с функцией освежения он определенно добьется некоторых результатов. Некоторые магические заклинания высокого уровня, даже если он не сможет использовать их с ожидаемой силой, иногда могут спасти жизнь. И не только учебники, но и другие книги, которых нет в библиотеке, он планирует купить и хранить их на своей вилле, чтобы по возвращении в основной мир потихоньку читать. Знание – это сила, особенно в мире волшебников. Все эти книги были настоящими сокровищами, но, к сожалению, его галеонов, скорее всего, будет недостаточно. Примечание. Flourish Blots, англ. Flourish and Blots – самый известный книжный магазин в косом переулке. Существует с 1654 года. Основан волшебниками Флоришем и Блотцем. Иногда во Flourish Blots завозят рискованный товар. Например, продавцы намучились с чудовищными книгами о чудовищах, которых пришлось держать в клетке и вытаскивать оттуда с превеликой осторожностью. В другой раз магазин потерпел убытки от невидимых книг о невидимках. Их закупили, завезли, а потом так и не сумели отыскать. Известно, что на все книги в магазине наложено проклятие воришки. Глава 87. Обновление панели. Обновление панели. Кстати, у вас есть какие-нибудь магические книги, в которых описано дезиллюминационное заклинание? Спросил Джерри с некоторым нетерпением после того, как запихнул большую стопку магических книг в чемодан, подаренный продавцом магазина. Он насмотрелся, но не увидел в магазине ни одной книги, посвященной этому заклинанию. Дезиллюминационное заклинание, по сути, позволяло стать невидимым, и метод его изучения был записан в учебниках Хогвартса, просто оно относилось к более высокому уровню. Выучить его так же сложно, как и трансгрессию, и бывало даже старшие волшебники не овладевали им до окончания школы. Поэтому, если он сможет найти книгу, в которой описывается дезиллюминационное заклинание, это будет очень полезно. А когда он овладеет им, Джерри будет гораздо легче передвигаться в основном мире. Ну, да, но есть некоторые проблемы. Нерешительно улыбнулся продавец. Как это? Спросил Джерри, недоумевая. Продавец подошел к Джерри. Сэр, сначала пройдите со мной. Через несколько минут на втором этаже книжного магазина Джерри посмотрел на ряд пустых книжных полок и бросил вопросительный взгляд на продавца. Тот указал на полки и беспомощно сказал: «Несколько лет назад дезиллюминационное заклинание было очень популярно среди ваших юных волшебников Хогвартса, поэтому наш босс выделил крупную сумму денег, чтобы заказать целых 200 экземпляров невидимых книг о невидимости. В результате, как вы можете видеть, все они невидимы на полках». Джерри подошел к книжной полке, несколько потеряв дар речи, прикоснулся к невидимым магическим книгам и действительно почувствовал их. Но когда он вытащил одну из них и открыл, то обнаружил, что по-прежнему ничего не видит перед собой, так как каждая страница была невидима. Неужели нет никакого способа? Джерри очень интересовало дезиллюминационное заклинание. Продавец почесал голову. «Это не совсем нет. Но это можно описать только как временные меры, много пользы от этого не будет. Сначала расскажите мне», — продолжал Джерри. Продавец пожал плечами. На самом деле их можно расколдовать обычным отпирающим заклинанием, но не более чем на 20 секунд, прежде чем книга снова станет невидимой, и нужно будет продолжать использовать заклинание. Хорошо, понял, я возьму эту. Джерри улыбнулся и, взяв в руку невидимую магическую книгу, спустился на первый этаж. Обычным волшебникам для прочтения этой книги невидимости, возможно, пришлось бы произносить заклинание несколько тысяч раз, но ему это совсем не нужно. Благодаря красным звездам у него фотографическая память, поэтому он может быстро записать всю информацию, а затем неторопливо просмотреть ее сколько угодно раз. И даже если бы ему пришлось применить заклинание несколько тысяч раз, он бы не сдался. В конце концов, учитывая важность для него дезиллюминационного заклинания, стоило потратить время на то, чтобы освоить и выучить его заранее. Выйдя из Флориши Блотс, он отправился в лавку старьевщика, чтобы поискать еще какие-нибудь подержанные книги, которые он не смог купить в книжном, или заметки магов, или что-нибудь еще. Таким образом, Джерри проводил дни либо в мире шкатулки, изучая магию и изготавливая зелья, либо в косом переулке в поисках всевозможных магических книг, зелий или магического реквизита, которые могли бы ему пригодиться. 1000 золотых галеонов в его руке утекала как вода, и в конце концов у него осталось меньше 30. Это произошло благодаря тому, что он продал изготовленные им низкоуровневые магические зелья в лавку, выручив небольшое количество галеонов, иначе у него не осталось бы этих крох. Хотя Джерри учился только на первом курсе, он усердно готовился к зельям и часто советовался со Снигом, мастером зелий, и Гермионой, гением. Его уровень знания о магических зельях довольно сильно превосходит средний уровень молодого волшебника 4 или 5 года. А с освежением изготовления волшебных зелий редко идет не по плану, что позволяет ему экономить и получать немного больше денег, чем получает средний мастер волшебных зелий. 24 декабря, канун Рождества, отправив через почтовое отделение заранее приготовленные им рождественские подарки Гарри, Гермионе, Рону, Драко, Дафне и множеству других однокурсников, включая всех знакомых профессоров, Джерри вернулся в зал бара дырявый котел со шкатулкой в одной руке и палочкой в другой, и стал спокойно ожидать своего возвращения. Как взрослый человек, родившийся и работавший в Китае в течение многих лет, Джерри, конечно же, не ограничился подарками только для Гермионы и ее друзей в Рождество. Если речь идет об отправке подарков, то лучше отправить всем по одному, особенно профессорам. После установления хороших отношений можно будет обратиться к ним за помощью и получить более детальные ответы. Даже Дамблдору он подарил пару новых шерстяных носков. И к тому же, если вы дарите профессорам рождественские подарки, то они не могут не ответить вам, а ответный подарок будет точно лучше вашего. Так что как ни считай, вы не останетесь в убытке. Начинается обратный отсчет. 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1. Возвращение. После кружения в небе Джерри снова оказался дома, в Квинсе, Нью-Йорк. Ха, не могу поверить, что я получил обновление. Положив шкатулку в карман, Джерри открыл панель и обнаружил, что все ее содержимое в этот момент исчезло. Осталось только несколько больших слов. Идет обновление панели. Кликнув на описание обновления, после этого обновления будет открыт второй малый мир, в то же время предметы, которые можно переносить, не будут ограничены неодушевленными. Время обновления неопределенно. В период обновления красные звезды начисляются нормально. Прочитав описание апгрейда, глаза Джерри сразу загорелись. Второй малый мир, значит, скоро он сможет путешествовать в другие миры для изучения магии. Помимо волшебного мира Гарри Поттера, магия только одного мира уже принесла ему огромную пользу, а если он сможет изучать другие виды, то его потенциал для будущего развития поднимется на новый уровень. Фраза, что он сможет переносить предметы, не ограничиваясь неодушевленными, заставила сердце Джерри заколотиться еще сильнее. Когда он переходил раньше, было четко сказано, что он может переносить с собой неодушевленные предметы, такие как волшебные палочки, летающие метлы, в том числе снайперскую винтовку. Но живые существа, такие как его кот Живоглот, люди, различные волшебные существа и т.д. переносить было нельзя, а с обновлением это ограничение исчезнет. То есть он мог даже взять с собой Гермиону в основной мир, если бы захотел. Но что его действительно поразило, что если он станет могущественным, он сможет привести группу волшебников через пространство шкатулки в основной мир и сформировать легион, чтобы противостоять вторжению Таноса. И не только из мира Гарри Поттера, но и других малых миров. Конечно, необходимое условие, что он сам должен стать достаточно сильным. Глава 88. Первое использование заклятия Империус. Первое использование заклятия Империус. Адская кухня, я иду. В полночь Джерри достал Нимбус 2000 из шкатулки, облачился в свою новую мантию волшебника и вылетел из заброшенного здания фабрики, направляясь прямо в печально известный район, известный как Адская кухня в Манхэттене. Прим. Район Манхэттена, также известный как Клинтон. Свое название район получил из-за высокого уровня преступности, делавший адскую кухню одним из криминальных центров Нью-Йорка с середины 1800-х до конца 1980-х годов. Мантия, которую он теперь носил, была не простой, а сшитой на заказ в магазинчике в Косом переулке. В нее алхимическим путем были добавлены щитовые чары. С этой мантией угроза обычного огнестрельного оружия значительно уменьшилась. Именно по этой причине он отважился отправиться на адскую кухню, чтобы заработать звезд. На этот раз он захватил с собой большое количество магических книг, и ему предстояло изучить множество знаний. Новые магические заклинания, магические зелья, алхимия и так далее. И все это требовало большой поддержки красных звезд. Но сейчас у него не было ни одной. Поэтому ему пришлось обратить взор на Манхэттен, а именно на адскую кухню, район с высоким уровнем преступности, куда даже полиция не решалась соваться. Сейчас из-за того, что он часто бывал в Квинсе, преступников там осталось очень мало, в лучшем случае только мелкие кражи, а маленьких красных звезд удавалось заработать совсем немного. В отличие от адской кухни, где убийства, грабежи, изнасилования, торговля людьми и наркотиками – повседневное явление, это рай для преступников. Так что это идеальное место для заработка. Только вот преступники там работают не поодиночке, а превратились в промышленную цепь, огромную черную империю. Вмешательство Джерри неизбежно затронет людей, и будет очень сильная обратная реакция. Почему он не пошел и не потрогал этот большой жирный кусок мяса раньше? Потому что он боялся, что, когда придет время, его обстреляет группа людей с тяжелым оружием, и не исключено, что даже с ракетной установкой. На данный момент с зачарованной мантией, которая могла защитить от пуль, и выучив столько новых магических заклинаний, он был намного сильнее, чем при столкновении с мерзостью. Он также купил множество противоядий, лекарств и других магических зелий, что значительно повысило его безопасность. Пришло время окунуться в бурю с головой. Благодаря высокой скорости Нимбус 2000 Джерри вскоре пролетел Квинс, Истривер и достиг Манхэттена. Манхэттен и Квинс разделяло только Истривер, и благодаря скорости новой метлы ему понадобилось меньше получаса, чтобы узнать, где находится адская кухня. Что за пристанище для греха? Джерри издал восклицание со сложным выражением лица, обозревая с высоты обширную территорию адской кухни. Выхватив свою палочку, он подлетел к одному из ближайших мест преступления и пригвоздил к месту трех преступников, совершавших злодеяния против некой девушки, которая кричала о помощи в переулке. Вулнера Санентум. Заклинание исцеления спасло прохожего, в которого стреляли, а затем другое обездвижило преступника таким образом. Джерри постоянно появлялся на местах преступлений по всей адской кухне, и красные звездочки, наконец, снова начали заполняться. За это время были случаи, когда в Джерри стреляли, но все выстрелы легко отражались его новой мантией. На самом деле, когда Джерри был в сверхчеловеческом режиме, в него очень трудно попасть из пистолета, если только на него не нападали издалека или несколько человек. В 2:30 Джерри посмотрел на 2000 новых звездочек и довольный покинул адскую кухню. Но как раз когда он собирался пересечь Истривер и отправиться обратно в Квинс, он заметил не очень законную сделку на контейнерной площадке в доках. Спокойно приземлившись на вершине большого крана, Джерри внимательно посмотрел вниз. Две банды внизу не выглядели приличными бизнесменами, и да, приличные люди не занимаются сделками в доках в 3 часа ночи. Два главаря о чем-то говорили, а парни, стоявшие за ними, держали в руках оружие и бдительно осматривались вокруг, чтобы никто не мог приблизиться. Джерри примерно подсчитал, что в обеих бандах вместе около 40 человек, у всех в руках были пистолеты, а у нескольких даже винтовки. Это пресечение контрабандной торговли. Интересно, за это дадут красные звезды? Потирая подбородок, Джерри немного заколебался. 40 вооруженных преступников, с которыми на первый взгляд не стоило связываться, не были обычными уличными панками. Если за это не дадут красных звезд, ему не хотелось идти туда и рисковать. Однако это колебание длилось всего несколько секунд, прежде чем исчезло совсем. Ведь он увидел, как главари двух групп внизу открыли кейсы, один из которых был на удивление полон американских долларов. Неважно, что за время борьбы с преступностью он накопил немало денег, но, в целом, всего несколько десятков тысяч, так как обычный грабитель не носил при себе много наличности. Как супергерой, он был не в том положении, чтобы требовать много за спасение чьей-то жизни. Но в этом чемоданчике, на первый взгляд, лежало несколько сотен тысяч. Будет расточительством не взять его, потому что эти люди участвуют в незаконной сделке, и, возможно, за ее пресечение также будет награда в виде красных звезд. Если новая партия веществ появится на рынке, это же принесет вред новым людям. Да, приняв решение, Джерри не сразу бросился вниз. Там было так много людей с оружием, а чары не были непобедимыми, мантия волшебника могла защитить тело, но не голову. Кроме того, в этом нет необходимости. В данной ситуации, безусловно, самое безопасное и эффективное решение – нападение из-под тишка. Осторожно поднявшись на высоту, он облетел контейнер и бросил Нимбус 2000 в шкатулку. Джерри поднял палочку и притаился. Империя. Большой, сильный белый мужчина со свирепым лицом настороженно оглядывался по сторонам, держа пистолет наготове. Вдруг он почувствовал, как перед его глазами вспыхнул яркий свет. Сразу после его разум на мгновение помутился, а затем сильное чувство счастья наполнило его сердце. «Медленно и спокойно подойди и сделай несколько выстрелов в того мужчину, который разговаривает с твоим боссом». Очень нежный и красивый голос появился в его сознании, и хотя внутри он чувствовал, что так поступать неправильно, радость все же заставила его непроизвольно следовать указаниям голоса. Мужчина медленно покинул свой пост и с глупой улыбкой на лице направился к центру сделки. «Марат, в чем дело? Ты что-то нашел? Что ты делаешь?» Босс посмотрел на подошедшего подчиненного, думая, что что-то не так, и тут же нахмурился. Однако крепкий мужчина проигнорировал его и поднял пистолет, с довольным видом выстрелив в сторону другого босса. Бах, бах, бах. Босс явно не ожидал, что его давний торговый партнер будет вот так застрелен его собственным подчиненным. Все вокруг на секунду замерло, а затем сторона, чей главарь был застрелен, злобно выругалась и направила оружие на стрелявшего и босса, отправив обоих на тот свет шквалом пуль. Глава 89. Поступление в среднюю школу. Поступление в среднюю школу. Темная магия действительно хорошо работает против нормальных людей. Удовлетворенно кивнул Джерри, наблюдая за конфликтом. Да, сейчас он использовал то самое заклятие Империус, которое он узнал из записей Кверрелла, и хотя Джерри еще не особенно искусен в нем, против обычных людей даже так сойдет. На этот раз его запас заклинаний значительно увеличился, поэтому не всегда необходимо сражаться с теми, у кого было современное оружие. Эффективнее проявлять гибкость и использовать разные эффекты заклинаний. Как сейчас, ему даже не нужно сражаться, он просто наблюдал со стороны, как дерутся две банды. Большая часть магии в мире Гарри Поттера не так смертоносна, как современное оружие с высокими технологиями. Но магия производит некоторые эффекты, которые не под силу многим современным технологиям, и от нее трудно, если не невозможно, защититься. Акция «Чемодан». Пока две банды стреляли друг в друга с красными глазами из-за убийства босса, два чемоданчика, упавшие в центре, полетели вверх к одному из контейнеров. Джерри просто произнес заклинание вызова, бросив два чемодана в шкатулку и увидев, что количество красных звездочек действительно увеличилось, он оставил конфликт в покое и улетел. Просто убивая людей, хороших или плохих, нельзя было получить звезды, только остановив преступление и сделав добро. Теперь, когда деньги и товар у него в руках, какой смысл оставаться? Вернувшись на заброшенный склад и побросав все в шкатулку, Джерри тайком вернулся домой. Он еще не выучил маскирующие заклинания, но когда выучит, ему не нужно будет каждый раз входить и выходить со склада, он сможет просто незаметно улетать из дома. С его учебниками старших курсов и невидимой книги о невидимости, это не займет много времени. Рано утром следующего дня, После завтрака Джерри посадил Айшу на школьный автобус, что отвезет ее в начальную школу. Летние каникулы закончились, поэтому, естественно, им с Айшей нужно учиться. Только Айша еще училась в начальной школе, а он с сегодняшнего дня был учеником средней. Поэтому, естественно, ему теперь нужно ездить в другое место. Его средняя школа была государственной, самой обычной, главная особенность которой заключалась в том, что она находилась далеко от его начальной школы. Ученики, которые раньше учились с ним, вряд ли выберут ее. Хаас планировал отправить его в частную среднюю школу, которая намного дороже, но давала лучшее образование, чем государственная, но Джерри отказался. Раньше, поскольку ему нужно было зарабатывать красные звезды, он имел хорошую успеваемость по всем предметам, настолько, что все учителя и ученики в школе знали его и хвалили. Но теперь ему уже не надо так сильно об этом беспокоиться. Сейчас он планировал использовать оборотное зелье, чтобы раз и навсегда отвести от себя взгляд Чайтеа. Тогда, после, ему придется держаться в тени. Государственная средняя школа, которую проверил Джерри, была средней во всех отношениях и небрежной в управлении, что вполне подходило к его нынешней ситуации. «Айша, пока меня не будет, ты тоже должна усердно учиться, слушать учителей. И если кто-нибудь посмеет тебя задирать, обязательно поговори со мной». Перед тем, как отправить Айшу к школьному автобусу, Джерри немного беспокоился, объясняя все по порядку. «Брат, я не хочу разлучаться с тобой, с неохотой сказала Айша. Джерри был несколько тронут и ответил, утешая: «Все в порядке, когда ты пойдешь в среднюю школу в следующем году, ты будешь учиться в той же школе, что и твой брат». Увидев, как Айша села в машину, а школьный автобус тронулся, Джерри уже собирался развернуться и уйти, как вдруг его уши дернулись, а уголок рта дернулся. Утром, поскольку он готовил оборотное зелье в шкатулку, он не отключал освежение, поэтому его слух был лучше, чем обычно. Через окно уже начавшего движение школьного автобуса он едва расслышал радостные возгласы Айши. «Да, да, да, наконец-то я освободилась от хватки демона Джерри, время, принадлежащее мне, королеве Айши, наконец-то наступило, ха-ха-ха». «Похоже, что обычно ее слишком жестко контролируют». Рассмеялся Джерри и покачал головой, помахав такси. За его спиной висел рюкзак, как признак того, что он идет в школу. Благодаря своему опыту обучения в предыдущей жизни, Джерри неизбежно использовал уникальный китайский подход к образованию, когда наставлял Айшу. Хотя дома он изо всех сил старался не мешать Айше, в школе он довольно внимательно следил за ней. Наверное, именно из-за этого Айша чувствовала себя такой счастливой от того, что она теперь не учится в одной школе с Джерри. Тем не менее Джерри считал, что он следит за учебой Айши больше, чем большинство родителей в этой стране. Удивительно, как Айша до сих пор умудряется заваливать все тесты по математике. Возможно, это правда, что если вы в чем-то не разбираетесь по своей природе, то как бы вы ни работали, всегда будет что-то не так. Но если вы в чем-то разбираетесь, к чему-то предрасположены, то можете многого добиться, даже если не будете усердно работать. Фраза «выбор важнее, чем усилия» имеет свое место. Получасовая поездка на такси, и Джерри приехал в новую школу. Когда начался учебный год, в двери школы вошло бесчисленное множество молодых парней и девушек. Они были одеты по-разному, но почти все носили то, что считали модным, потому что в этом возрасте дети хотели быть самыми красивыми и самыми модными в школе. В отличие от средних школ в Китае, где в центре внимания находятся хорошие ученики с хорошими оценками, здесь, тех, кто получает хорошие оценки, но при этом не крутые, называют ботаниками и презирают за неумение заводить друзей. Но именно популярностью пользуются те, кто модно выглядит, имеет много талантов или преуспевает в различных видах деятельности. Возможно, это связано с тем, что дети здесь больше знакомы с интернетом и в целом более зрелые, чем их сверстники в Китае, и не так часто концентрируются на учебе. В толпе очень модных учеников средней школы Джерри, один из тех, кто одет очень просто. На нем была самая простая широкая рубашка и джинсы, шляпа, закрывающая его красивое лицо, и пара толстых очков в черной оправе. Плюс он отличался невысоким ростом. Непонятно, потому ли, что он с детства немного перетренировался в боевых искусствах, или из-за возраста, но рост Джерри не выделялся среди его сверстников, и даже после того, как он рос в малом мире чуть больше полугода. Он был примерно одного роста с Гермионой. Джерри мало что мог с этим поделать, но он считал, что это в основном из-за возраста. Обычно девочки развиваются раньше, а мальчики позже. Так, в 11 лет Гермиона развивалась немного быстрее, в то время как он предполагал, что ему придется подождать еще года два, прежде чем его рост увеличится. Хаас сегодня сказал, что настоящий отец и мать Джерри были очень высокими и по-настоящему красивыми. Нелогично, что с ним будет только внешность. Глава 90. Жизнь Джерри в средней школе. Жизнь Джерри в средней школе. Правда в том, что когда Джерри вошел в школу, он понял, что средняя школа в этой стране сильно отличается от средней школы в его прежнем мире. В начальной школе эта культурная разница была не столь очевидна. Он помнил свою прошлую жизнь и среднюю школу, где часто видел, как ученики сражаются и дерутся за пределами школы. Однажды он увидел драку, в которой было не менее сотни человек, но внутри школы все было совершенно по-другому. Окрашивание волос, длинные волосы, курение, попадание в неприятности в классе и влюбленность – все такие ученики заканчивали плохо. Он смутно помнит, как входил учитель математики, и весь шум в классе бесследно исчезал. И сцену, когда одноклассник, очень симпатичный парень, был пойман учителем, по прозвищу «Лысый бес» за то, что тайком выкурил сигарету за зданием во время занятий. Он публично накричал на него 13 раз, и в конце концов, не сдержавшись, пнул ногой. Конечно, сегодня это редкость. Прически, кудри, шпильки, серьги и модная одежда, похоже, стали обычным делом в этой средней школе, и Джерри даже заметил двух подростков 13-14 лет, которые обнимались и целовались в углу, когда поднимался наверх. Главное, что когда Джерри увидел их, они вообще ничего не почувствовали, как будто привыкли к этому. Возможно, это было связано со школой, но некоторые хорошие частные средние школы более строги в этом отношении. На самом деле, ему нравилась такая ситуация, потому что это именно то, что нужно. Чем свободнее правила в школе, тем больше времени заниматься своими делами. Он нашел класс, выбрал место в дальнем углу и сел. Вскоре прозвенел звонок, и начался первый урок. «Меня зовут Джерри Кармен, мне 11 лет и увлечений у меня много, мечты и стремлений на будущее, тоже много». Джерри, сидевший в углу, встал, сказал несколько слов в необычной манере и сел. Глаза учителя и одноклассников в классе задержались на нем всего на несколько секунд, прежде чем перейти к следующему. Репилла Маглетум. Джерри, напротив, в этот момент спокойно достал палочку и легонько постучал ею по парте, после чего достал из шкатулки книгу заклинания и начал читать. Маглоотталкивающие чары – это простое заклинание, которое Джерри выучил недавно, хотя точный результат зависит от способностей волшебника. Эти чары не отталкивали маглов в прямом смысле, они просто делали определенную область, на которую было наложено заклинание, недоступное для внимания маглов, или заставляло невольно игнорировать эту область, больше похоже на групповое внушение, как дырявый котел, который находится между книжным магазином и музыкальным лейблом, но прохожие подсознательно игнорируют его. Единственный способ увидеть его – это специально напомнить волшебнику, чтобы он преодолел воздействие. Сейчас Джерри наложил чары возле своей парты, чтобы учитель и все ученики в классе подсознательно не замечали его. Таким образом, что бы он здесь ни делал, пока не будет сильного шума, Джерри не привлечет внимания. Конечно, если учитель позовет его по имени, чтобы задать вопрос, то его все равно заметит. Однако, когда Джерри читал книгу заклинаний, он включал освежение, поэтому заранее реагировал на то, что учитель назовет его имя, и это не было проблемой. Государственная школа была не такой строгой, как частная, поэтому редко можно было застать учеников, задающих вопросы, и на уроках все вели себя относительно свободно. В первый день занятий не было ничего слишком важного, в основном нужно было представиться и познакомиться с одноклассниками. И в этот день Джерри запомнил имена учителей и учеников, но не удосужился завести ни одного друга, потому что его время было потрачено на изучение рецепта оборотного зелья и дезиллюминационного заклинания. Они ему срочно требовались в данный момент. Первый день в средней школе прошел очень спокойно, так и должно быть. Однако на последнем уроке, когда два класса объединились на физкультуру, их ждал миллиард сюрпризов. Их учитель физкультуры, невысокий пухлый белый мужчина средних лет, для того, чтобы сплотить их, Перед первым уроком начал небольшую игру под названием «Гладиатор». Правила были очень просты. Мальчики двух классов делились на две команды и отправлялись хватать красный флаг, установленный на другом конце лужайки, всячески останавливая другую команду, а девочки класса выступали в роли болельщиц. До этого момента ничего особенного не происходило, и Джерри решил, что можно валять дурака, без труда справившись. Однако поскольку это был первый день и дети мало знали друг друга, учитель физкультуры заставил один из классов снять майки и ходить топлес, чтобы различать членов двух команд. И именно класс Джерри должен был снять майки. Результат был очевиден. Как только Джерри снял майку, он стал центром внимания всех учеников на площадке, включая их замершего учителя физкультуры. Дети в этом возрасте были либо худыми, либо тучными, а такое тело, как у Джерри, с кубиками пресса и стальным телом, слишком выделялось. И некая восьмиклассница из школьной газеты была недалеко от того места. На следующий день фотография его мускулистого тела попала в заголовки и мгновенно стала предметом обсуждения во всей школе. Сдержанный план, который он разработал в самом начале, был объявлен полностью провальным в первый же день занятий. Просто он не мог произнести заклинание без палочки, иначе он применил бы Империус, и этого бы не случилось. Главной проблемой стало то, что на урок физкультуры все переоделись в специальные спортивные футболки и шорты, поэтому палочку и шкатулку было не очень удобно брать с собой, и он положил их в шкафчик перед уроком. Он и представить себе не мог, что нечто подобное произойдет на уроке физкультуры. Это также послужило предупреждением для Джерри, что независимо от того, насколько безопасна обстановка, палочка никогда не должна покидать его. Без нее он просто чуть более физически развитый, но обычный ребенок. К счастью, поразмыслив, он понял, что проблема не слишком серьезная. Все происходящее нужно лишь для того, чтобы отвлечь внимание со стороны Щайтеа. Если он успешно приготовит оборотное зелье, то в любом случае добьется успеха. Глава 91. Разоблачен. Через месяц после начала учебного года, пожелав спокойной ночи Хаосу и Айше, Джерри закрыл дверь в свою комнату, наложил запирающее заклинание и вошел в пространство шкатулки. Прибыв в лабораторию, он проверил цвет зелья в котле, и на его лице появился намек на радость. Похоже, почти готово. Отвар, который варился целый месяц с момента его возвращения, наконец-то дошел до момента завершения. Добавив оставшихся златоглазок, густое, как сироп, зелье, внезапно превратилось в булькающее и бурлящее. Он взял палочку и влил магию, затем опустил в кипящий отвар волос, который он взял у Гермионы, и тот мгновенно окрасился в приятный розовый цвет. Зелье продвинутого уровня, оборотное зелье, готово. Глядя на розовый отвар, Джерри радостно разлил его по четырем маленьким бутылочкам. В каждой бутылочке была доза, которая позволила бы ему на час превратиться в Гермиону. Волшебное зелье, позволявшее пьющему принимать облик другого человека любого возраста и пола, но не могло превратить человека в животное, равно как и не могло заставить нелюдя или получеловека пройти трансформацию, как, например, Хагрида. Измененное тело идентично телосложению того, чей волос ты добавил в отвар. Однако цвет и вкус приготовленного зелья варьируется в зависимости от человека. Некоторые из зелья имеют землисто-желтый цвет, другие темно-коричневый, иные золотисто-желтый или розовый, некоторые очень трудно пить, другие пьются средне, а третьи на вкус просто великолепны. Говорят, что это связано с чистотой разума человека, но это только предположение и не имеет под собой реальной основы, ведь никто не признается в темноте своей сущности. Когда Джерри раньше выходил на улицу, он надевал широкую мантию волшебника, а на голову – шляпу и маску, так что посторонние вообще не могли понять, как он выглядит. Можно было судить только по его росту или голосу. С другой стороны, Гермиона сейчас была с ним одного роста, голос у нее был другой, но об этом позаботится небольшое заклинание изменения голоса. Так что при правильных манипуляциях, Щайте, с большой вероятностью снова начнет выяснять его истинную личность. Тем временем штаб-квартира Щайте, в Вашингтоне, Трискелион. Директор, основываясь на результатах расследования наших агентов по логистике, мы с большой долей вероятности установили, что истинная личность волшебника находится среди этих детей. Лю Хуэй, Ван Ган, Джерри Кармен, Ли Ху и Чжао Сяогу. Все они китайцы, так почему он исключение? Ник Фьюри взял документ, бегло проверил его, а затем вытащил данные о Джерри. На самом деле, из расследований, которые мы провели до сих пор, юноша по имени Джерри Кармен наиболее подозрителен, высказалась Хилл. Хотя Джерри ни разу не раскрывал свою внешность, Пщайте, как ведущая международная секретная организация, была очень обширна и имела элитные таланты в различных отраслях. При условии, что человек готов потратить время и вложить больше сил, не так уж невозможно узнать что-то о Джерри. Единственная причина, по которой они не узнали о Джерри раньше, заключается в том, что Ник Фьюри не уделял волшебнику должного внимания и тратил больше ресурсов на другие сферы. Но когда Джерри продемонстрировал уникальный талант к целительству и мощные вспомогательные способности, Ник Фьюри также увеличил интенсивность и степень расследования. В результате агент Хилл, которая занималась этим делом, мобилизовала больше агентов для помощи в процессе отбора. Методом сужения, исключения за исключением, она быстро выделила несколько детей, и больше всего выделялся тот, кого звали Джерри Кармен. Сначала его исключили, потому что он не был китайцем по происхождению, но позже один из агентов сделал интересное открытие: этот ребенок очень хорошо разбирается в китайской кухне. Есть вероятность, что он знает китайский язык. Более того, ребенок был хорош во всех отношениях, можно сказать, за пределами нормы, что Хилл заподозрила его. Ребенок подходящего роста, живет недалеко от склада, да еще и обладающий потусторонними способностями, трудно было не принять его за волшебника. Выслушав отчет Хилл, Ник кивнул. Он по-прежнему очень доверял уму и суждениям Хилл, и, по его мнению, этот парень, Джерри Кармен, действительно очень подозрителен. «Поехали со мной завтра в Нью-Йорк, я собираюсь встретиться с ним лично и попросить его об услуге». «Это насчет Тони Старка», — догадалась Хилл. «Наташа сообщает, что отравление Тони стало немного хуже, и с нашими нынешними методами лечения мы просто не можем полностью реабилитировать его, поэтому я собираюсь узнать, есть ли у этого волшебника какие-нибудь идеи. Даже если секреты того, что оставил мистер Говард, будут раскрыты, неизвестно, сможет ли оно точно помочь с проблемой Тони. Всегда можно попробовать что-то еще. Сын Говарда Старка, Тони Старк, является ключевой фигурой в плане «Мстителей», поскольку его отец был одним из основателей Щайте, не обращая внимания на вспыльчивость Тони и его недостатки в характере. Но нельзя было отрицать, что даже если он не годился на роль Мстителя, одна только его техническая поддержка и руководство уже могли быть очень полезны для Щайте. Покинув пространство шкатулки, Джерри взял летающую метлу, направил палочку на себя и прошептал заклинание. Сальвиагикся! Вспыхнуло голубое магическое свечение, и Джерри вместе с Нимбус 2000 одновременно исчезли из комнаты. Спустя месяц он наконец-то смог овладеть дезиллюминационным заклинанием, которые знали только старшие волшебники, все благодаря упорному труду. Теперь ему больше не нужно было каждый раз пробираться на склад, а затем входить и выходить из него, он мог просто наложить заклинание и влетать и вылетать из окна своей комнаты. Хотя на его уровне состояние невидимости нельзя было поддерживать долгое время, этого было достаточно. С помощью заклинания Джерри вскоре оказался в небе над адской кухней и приступил к своей ежедневной работе, борьбе с преступниками и зарабатыванию красных звездочек. Однако в тот момент, когда заклинание исчезло и он летал по небу, раскрывая одно преступление за другим, с крыши здания за ним наблюдал в бинокль грузный мужчина в черном костюме. Цель миссии объявилась: приготовьтесь приступить к работе и убедитесь, что вы разобрались с ним раз и навсегда. Примечание. Сальвиагикся, ангел. Сальвиагикся, заклинание невидимости, делает волшебника или объект не абсолютно невидимым, в отличие от мантии-невидимки, но придает способность хамелеона сливаться с окружающей средой. Использовалось Аластером Грюмом на Гарри в книге «Гарри Поттер и Орден Феникса». Неоднократно использовалось Гарри Поттером и Гермионой Грейнджер в седьмой части в числе других охранных чар для защиты территории, на которой они останавливались для отдыха во время похода за крестражами. Вероятно, заклинание используется в секции невидимости в библиотеке школы Хогвартс. Что странно, на Вики про это ни слова, только то, что оно защищает от порчи. Почему? Хорошо, что я решил загуглить. В Анлите произношение просто вырезали. Оно указано как дезиллюминационное заклинание, но про него и там ни слова. Глава 92. Преднамеренное нападение. Капитан, не волнуйтесь, Простой ребенок с несколькими сверхспособностями действительно считает себя могущественным. Другой громила достал из ящика ракетную установку с самонаведением и умело начал ее настраивать. Грузный мужчина в костюме покачал головой. «Мы не можем быть беспечными. Цель, хоть и ребенок, но способности его очень странные. Если он подойдет близко, у нас будут проблемы, и, насколько мы видим, обычные пули вряд ли нанесут ему какой-либо ущерб. Не волнуйтесь, я не верю, что он сможет устоять против моего ракетного выстрела». Громила с самонаводящейся ракетной установкой достал снаряд и зарядил ее. «Главное убедиться, что она попадет, дрон уже выпущен», — спросил лидер, кивнув. Выпущенный уже отследил его позицию. «Дана, когда через мгновение по другой стороне ударит ракета, немедленно дополни атаку и обязательно убей его». Главный громила повернул голову, посмотрев на великолепную рыжеволосую девушку, которая устанавливала тяжелую снайперскую винтовку. «Закончив с этим, мы сможем уйти в отставку. Не волнуйся, у меня тяжелая снайперская винтовка Barrett M82, и она использует бронебойные патроны калибра 1.27, даже сталь я могу пробить с 1000 метров. Он может остановить обычную пулю, но не сможет остановить мои бронебойные патроны». После этого она снова облизнула губы и с извращенным выражением лица пробормотала: «Обожаю смотреть, как взрываются мозги, интересно, детский мозг лучше». Грузный мужчина в костюме привык к этому и больше ничего не сказал, но велел молодому человеку за беспилотником внимательно следить за полетом волшебника. Тем временем внизу, на адской кухне, по улице мчался минивэн, внутри которого сидела молодая женщина лет 20, державшая в руках фотоаппарат и тревожно взывавшая к водителю впереди себя. «Я только что видела, как мистер волшебник пролетел в направлении 39 краткой улицы. Поторопись, едь быстрее, иначе мы сегодня больше ничего не сможем снять». Водитель машины не удержался, закатил глаза и сказал: «Мисс Люси, он летит в небе и то и дело отклоняется в сторону, я не смогу его поймать, даже если буду быстро ехать. Нет, это слишком нечетко, мне нужен снимок крупным планом. Желательно, чтобы волшебник творил магию над преступником», — ответила девушка, державшая камеру, и высунула голову, чтобы взглянуть на небо. Девушку звали Люси, та самая журналистка, которую Джерри спас, когда только начинал бороться с преступниками. Изначально она была просто тихим малоизвестным репортером, чьей ежедневной работой было интервью у закусочных и продуктовых магазинчиков на улицах. Но встретив Джерри и увидев магию своими глазами, она сразу заинтересовалась им. Она верила, что если вложит в Джерри всю свою энергию, то сможет извлечь несколько отличных историй и стать первоклассным журналистом. И действительно, так оно и случилось. Поначалу было незаметно, когда Джерри еще не обрел популярность, но поскольку репутация волшебника распространялась по всему Нью-Йорку, любая новость, связанная с ним, привлекала внимание широкой публики. Из-за этого она, которая с самого начала следила за Квинсом и сделала немало фотографий Джерри, поднялась в компании, особенно когда лично сообщила об инциденте с пожаром. Поэтому, когда она узнала, что Джерри часто видит в адской кухне, сражающимся с преступниками, она взяла за правило приходить сюда почти каждый вечер, только чтобы сделать несколько хороших снимков. Но в данный момент это было трудно, потому что мистер волшебник задерживал преступника очень быстро, внезапно появляясь высоко в небе, а затем улетая после нескольких взмахов палочкой. Даже если преступление произошло на небольшом расстоянии от них, к тому времени, как они доезжали туда, все уже разрешалось. Поэтому, была ли это Люси или любой другой репортер с тем же настроением, было трудно получить четкую фотографию высокого разрешения, на которой волшебник усмиряет грабителя. Петрифик усталус. Джерри, закончив расправляться с грабителем, поднялся в воздух и вдруг нахмурился, так как возникло ощущение, что за ним наблюдают. Повернув метлу, он сразу заметил два дрона с камерами недалеко от себя. «Может, это снова Щайте? Не думаю. По сравнению с прошлым разом, когда Щайте послали дрона шпионить за ним, в этот раз шестое чувство Джерри почувствовало чрезвычайно сильную волну злобы. Диффинда. Один дрон был мгновенно уничтожен на месте взмахом волшебной палочки, но прежде чем он успел применить следующее заклинание, второй дрон уже улетел на запад. Примечание. Тут Анлит почему-то поставил редукта, хотя у автора Диффинда, напоминаю, что это заклинание ножниц, разрезающее неживой объект. По правде говоря, редукт и правда больше подходит, но автор решил так. Пытаешься бежать, Джерри ускорился, и Нимбус 2000 тут же рассек воздух, погнавшись за убегающим дроном. Хотя дрон был быстрым, Нимбус 2000 тоже не лыком шит. С максимальной скоростью почти 200 км/ч, Джерри быстро сократил расстояние между ним и дроном Диффинда. По взмаху его палочки, синий свет мгновенно взорвал дрон, и в этот момент в сердце Джерри, который не отключал освежение, внезапно поднялось очень сильное чувство опасности. «Это плохо!» — воскликнул он в тревоге и увидел, что с вершины здания прямо перед ним в его сторону летит ракета. Волшебная мантия могла защитить от обычных пуль, но могла ли от ракеты? Предсказать это нереально. Однако Джерри считал, что лучше не рисковать, если есть возможность. Важно было знать, что хотя щитовые чары считались мощным и продвинутым заклинанием, учитывая тот факт, что сейчас он сам с трудом изучил его. Однако не только само заклинание делало эффект мощным, но и сила волшебника. Щитовые чары Дамблдора и обычного студента первого курса определенно не на одном уровне. Это было похоже на убивающее заклятие, которое не приводило к фатальному эффекту, если волшебник, произнесший его, слишком слаб. В записях Кверелла было написано, что если волшебник недостаточно подготовлен, то даже если заклинание успешно вылетит, оно в лучшем случае вызовет лишь кровотечение из носа. А мантию с чарами, которую он заказал по высокой цене, можно было назвать лишь средней. Только после того, как он заплатил высокую цену, владелец магазина попытался сшить ее для него. Нереально ожидать от владельца магазина экспертного владения заклинанием, так как сам Джерри лишь с трудом мог его исполнить. Более того, изучая основы алхимии, он узнал, что зачарованные алхимические предметы, такие как эта мантия, не так эффективны, как если бы заклинание наложил сам волшебник. Глава 93. Щитовые чары. Щитовые чары. Поспешно повернув метлу, Джерри сумел увернуться от ракеты. Однако после он не стал лучше выглядеть, так как ракета пронеслась в воздухе и неожиданно нацелилась на него снова. «Черт, она следует за мной!» Выругавшись, Джерри тут же взмахнул палочкой и направил ее на ракету, которая снова мчалась к нему. «Иммобулюс». Перед его палочкой промелькнула вспышка света, и ракета, мчавшаяся к нему, застыла в воздухе.